иначе силы тьмы вернутся в ваш замок. — О, нет! — возвела очи к потолку баронесса. — Я никому ничего не скажу. Когда вы сможете забрать портрет? — Так и быть, прямо сейчас, — смилостивился Виталиус. Но сначала мы с Падре проведем в галерее изгнание духов. Никто не должен нам мешать. Они оказались в темной галерее. Майкл, заслышав сатанинский хохот, поежился. Похоже, в замке и в самом деле живут привидения. — Куда там? — усмехнулся Виталиус, вытаскивая из ниши лестницу. Он вскарабкался по ней и извлек откуда-то сверху портативный магнитофон. Вот он, источник стонов и хохота. Подключен к сети и работает 24 часа в сутки. А запись одна и та же. Когда заканчивается, то автоматически перематывается, и все начинается сначала. «Но как в замке оказался магнитофон?» — начал Майкл. Виталиус хлопнул его по плечу и пустился в пояснение. Несколько месяцев назад баронесса ремонтировала систему отопления. Мне не составило труда проникнуть в замок под видом рабочего и установить эту штуку. А теперь, достопочтеннейший Падре Крюшо, снимайте портрет Ги де Мазарини. Я знаю одного коллекционера, который отвалит за него 500 000 франков. Он очень недоволен тем, что баронесса купила картину на аукционе и готов пойти на все, чтобы заполучить полотно. Если мадам нас сама упрашивает забрать его, почему бы не оказать ей такую услугу? Заодно прихватим и ее бриллианты. Через час после завершения сеанса изгнания нечисти герр Штопенберг и Падре Крюшо покинули замок баронессы. Она, убедившись, что вой и хохот в галерее прекратились, была на седьмом небе от счастья. «Как тебе удалось сделать так, чтобы стол поднялся в воздух?» — спросил Майкл. «Это какой-то трюк? Но я видел, что твои руки покоились на столешнице, и ногами ты его не подталкивал». Виталиус продемонстрировал ему металлические штыри, спрятанные в рукавах пиджака. «Они вставляются в особые дырки, и стоит мне встать, как стол тоже поднимается в воздух», — пояснил Виталиус по дороге домой. «У меня имеется много подобных трюков, Майкл, и наступила пора тебе с ними познакомиться. В мире так много богатых идиотов, которые сами умоляют забрать их деньги, что грех этим не воспользоваться». А через 2 месяца они отправились в Ниццу. Виталиус предложил обдурить почтенных жителей города при помощи сказочки о поисках затерянной картины Леонардо да Винчи. Им понадобилась секретарша, которая бы сортировала корреспонденцию, отвечала на звонки и поддерживала миф о гениальном профессоре и его смекалистом ассистенте. Когда в руках Майкла и Виталиуса скопилась приличная сумма и приблизился день начала работ в штольне, где якобы был спрятан шедевр Леонардо, они смылись из Ниццы, прихватив с собой кругленькую сумму. «Жаль девушку», — сказал позже Майкл, просматривая газеты, в которых велась речь об их мошеннической акции. Ее таскали в полицию и подозревали в том, что она причастна к нашей операции. «Малышка тебе понравилась, ведь так?» — спросил ехидно Виталиус. «Но жертвы среди гражданского населения неизбежны. С девчонкой все равно ничего не случится. Ее помаринуют в полиции и выпустят, поняв, что ей ничего не известно». И Майкл счел тогда, что Виталиус прав. Какое ему дело до девицы, работавшей у них пару недель секретаршей? Он никогда ее больше не увидит. Так что нечего и думать о ней. Он гнал мысли о том, что она могла ему понравиться. Единственная женщина, которую он любил и которую будет любить до самой смерти, это Дженни. Конечно же, в его жизни будет еще масса красоток, но с ними он собирается делить постель, а не душу. И все же Мари Дюбуа, их секретарша в Ницце, не шла у него из головы. И когда почти 3 года спустя Майкл отправился на яхту греческого миллиардера Георгиоса Констандилиса, чтобы изъять из сейфа драгоценности его жены, и столкнулся в кабинете с молодой женщиной, то сразу же узнал в ней Жанну Дюбуа. «Мерзкая девчонка», — бушевал Виталиус, когда они обнаружили в мешке вместо сокровищ Констандилиуса песок и гальку. «Майкл, как ты мог позволить ей обвести себя вокруг пальца? Ведь ты, без преувеличения, лучший в своем роде. После меня, конечно же». Странно, но Майкл не испытывал гнева по отношению к Жанне. Впрочем, ее подлинного имени он не знал. Судьба свела их уже 2 раза, и он отчего-то не сомневался, что они встретятся в 3-й. И от этой мысли Майкл отчего-то чувствовал непонятное волнение. Георгиос Констандилис сидел за письменным столом, играя ручкой с золотым пером. Смуглое лицо миллиардера было мрачнее тучи. В темных глазах сверкала ярость. Личный секретарь Констандилиса, вытянувшись в струнку, замер перед хозяином. Он боялся поднять взгляд, потому что позади миллиардера находился выпотрошенный неизвестными грабителями сейф. С момента обнаружения кражи прошло около 5 часов. Констандилис сам наткнулся на вскрытый сейф, когда зашел в кабинет, чтобы забрать требовавшиеся ему бумаги. Еще до того, как он позвал слуг и охрану, кто-то поднял пожарную тревогу. Только когда она улеглась и выяснилось, что на Дионисии ничего не горит, миллиардер оповестил свое ближайшее окружение о произошедшем. Личный секретарь Констандилиса работал на Грека уже 9-й год, и за это время ему удалось пережить многое. Он становился свидетелем безобразных сцен ревности, которые устраивали Георгиосу его темпераментной любовницы, узнав о том, что миллиардер дал им отставку. Несколько раз он видел, как миллиардер силой овладевал женщинами, которые не хотели добровольно переспать с ним. Особенный гнев у Констандилиса вызывали плохие новости с биржи и весть о том, что его давний конкурент Анассис в очередной раз обошел его, заполучив чрезвычайно выгодный контракт или заключив небывалую сделку. Любил Констандилис отчитывать слуг, поучать собственных отпрысков и вымещать плохое настроение на супруге. В таких случаях он не стеснялся в выражениях и давал волю рукам, становясь просто неуправляемым. Но таким, как сейчас, личный секретарь еще ни разу не видел хозяина. Внешне он был спокоен, но походил на вулкан перед смертоносным извержением. «Итак, что известно?» — произнес Констандилис тихо. Секретарь вздрогнул и, чувствуя, что от страха находится на грани обморока, что-то залепетал. Миллиардер поднялся, приблизился к секретарю. Тот ожидал сокрушительного удара. Рука у грека была тяжелой. Но Констандилис всего лишь потребовал. Еще раз и не так быстро. Секретарь сглотнул и выложил известные факты. Никто из гостей к ограблению не имеет отношения. Их всех проверили и драгоценностей не обнаружили. Зато исчезло 2 человека из персонала. Матрос и официантка. Пропал и один из катеров. Его обнаружила береговая охрана. «Ты хочешь сказать, что меня ограбили матрос и официантка?» — спросил угрожающий Констандилис. Секретарь не успел ответить на вопрос, потому что дверь кабинета распахнулась.